персонажа с картины Фернандо Ботеро. Поеживаясь от прохладного ветра, Сэри прошла мимо аптеки сердечных дел. Через витрину на улицу лился теплый приятный свет. В торговом зале сидел пожилой мужчина в очках с роговой оправой и читал книгу. Местоположение аптеки вызывало недоумение. Какой смысл открывать ее в старом, обшарпанном квартале? Да и к названию было много вопросов. Почему бы не выбрать более современное? Сэри вспомнила несколько аптек. «Медик», «Зеленый крест» звучат куда лучше. Раньше на месте аптеки располагался продуктовый склад-магазин. У входа постоянно стояли горы картонных коробок и валялся пенопласт. Но однажды алюминиевые жалюзи склада закрылись, а внутри перестал гореть свет. Рядом со складом располагалась дверь, ведущая в жилой дом, который хорошо просматривался из-за ограды. Он ничем не отличался от других старых зданий в округе. Склад переделали в аптеку. Ремонт, видимо, обошелся недешево. Вместо стен теперь были стеклянные витрины. Аптека заметно выделялась среди окрестных домов. Она выглядела словно инородное цветное изображение в альбоме с черно-белыми фотографиями 80-х годов. Если выйти из старой части квартала с липнущими друг к другу старыми домишками и перейти через автомагистраль, то перед глазами вырастают каменные джунгли. По ту сторону автострады располагалось и брачное агентство «Дуэт», где работала Сэри. Она не входила в штат, но ничуть не уступала постоянным сотрудникам. Помимо нее в команде было еще несколько работающих по контракту. Агентство постоянно набирало новых сотрудников на определенный срок, чтобы создать конкуренцию внутри коллектива. И Сэри играла по этим правилам, настолько втянулась в соперничество, что даже кофе не пила с коллегами. Самым главным для нее был результат. Как только на пороге появлялся клиент, между работниками сразу начиналось соревнование. Каждый из кожи вон лез, чтобы организовать встречи с претендентами, отвечающими запросам заказчика. Ведь только в этом случае можно было надеяться на щедрые бонусы от руководства. Если сразу не получалось подобрать подходящего партнера, специалисты по межличностным отношениям пытались устроить как можно больше свиданий с различными кандидатами. В такие моменты Сэри обращалась за помощью к Эчхун. Сэри с самого начала знала, что для нее не было места в штате. Со школьным аттестатом в кармане она могла рассчитывать только на работу по контракту. С ее стороны, было бы наивным полагать, что для работы менеджером по межличностным отношениям не нужно высшее образование. Она поняла, что ей далеко до штатных сотрудников, поэтому находила дополнительные способы заработка. Если ей не удавалось подобрать подходящего кандидата или если после знакомства пара расставалась, Сэри искала подработку на стороне. Этому ее научила деятельная Эчхун. Но даже с подработками денег часто не хватало. Случалось, втайне от начальства Сэри просила клиентов заплатить лично ей не только за размещение анкеты, но и за подбор подходящей кандидатуры. Раз ее не брали в штат, то и не должны были мешать зарабатывать. Все сотрудники брачных агентств держались на плаву благодаря таким нехитрым уловкам. Но толстушка Пак работала на совершенно другом уровне. Она не только помогала людям получше узнать друг друга, но и проводила беседы о том, как избегать ссор в браке или как быстрее зачать ребенка. Эчхун была волевой и целеустремленной даже в такой незамысловатой работе, как сводничество. Однако сейчас, из-за проблем дочери, она совсем расклеилась. Сэри забежала в ресторанчик, где готовили превосходную рисовую кашу, и сделала заказ на вынос. После того случая с нападением на психотерапевта Хани стало хуже, у нее случился еще один приступ. Эчхун с Усиком не находили себе места от беспокойства. Дверь в 105-ю квартиру оказалась открытой. Видимо, в расстройстве они даже забыли ее запереть. Сэри вошла в гостиную и уперлась взглядом в репродукцию картины Фернандо Ботеро, на которой красовалась пухлая парочка. Ее подарок. Примечание. Фернандо Ботеро Ангуро, 1932-2023 годы. Колумбийский художник и скульптор, изображавший людей и фигуры в большом, преувеличенном объеме. Конец примечания. Эчхун, лежавшая на диване, поднялась вся растрёпанная. За последние несколько недель она сильно постарела. Теперь ее можно было принять за мать Усика. Он просто чокнутый. Как можно жить с этой старухой? Сэри вытянула в трубочку губы и похлопала по ним пальцем, чтобы сдержать рвущиеся наружу едкие слова, хотя не имела привычки держать мысли и чувства при себе и обычно сразу вываливала их на собеседника. Эчхун никогда не молчала в ответ, тут же припечатывала Сэри отборными ругательствами. Высказав все, что они друг о друге думают, коллеги выпивали, и ссора сходила на нет. Но сейчас Сэри заставила себя прикусить язычок. Эчхун нельзя было назвать просто пронырливой свахой. Нет, она обладала талантом в общении с людьми. Глядя на то, как по-разному бывшая начальница ведет себя со случайными посетителями и состоятельными клиентами, Сэри теряла дар речи. Вот и госслужащему она смогла найти подходящую девушку. Они успели уже раза 4 сходить на свидание. «Эчхун, я купила тебе рисовой каши. Съешь, может, настроение поднимется?» Сэри сунула ей бумажный пакет из ресторана. «Хана ужасно мучается. Не могу ни о чем больше думать. Совсем нет аппетита». Эчхун не взяла пакет. На самом деле Сэри пришла к ней за советом. У госслужащего и учительницы вроде бы все складывалось хорошо. Однако девушка вдруг начала высказывать недовольство. Наверняка толстушка Пак знает способ, как успокоить потенциальную невесту. Бывшая начальница гордилась своим умением разрешать любые разногласия между потенциальными партнерами. Для Эчхун, которая смогла увенчать браком свои отношения с Усиком, соединить любую пару было проще простого. В тот день, когда эта паршивка напала на психотерапевта, она что-то сказала. Но что именно, знает только несчастная психотерапевт. Так Хана вылечилась? Она больше не молчит? Не знаю. Она заговорила с психотерапевтом, а потом опять перестала. «Сходи на встречу с этим врачом. Ты ведь все равно собиралась перед ней извиниться». Усик узнавал. Она вроде больше не работает в клинике. «Из-за Ханны?» Наверное, расстроилась, что Тумаков ей надавал ребенок, и ушла. «Вполне может быть. Хане бы поумерить свой пыл. Характер у нее не сахар, прямо как у тебя. Она точно не в Усика. Он такой покладистый. С тобой невозможно общаться. Только услышишь от тебя что-то приличное, так ты обязательно ложку дегтя добавишь». «Ну, прости». «Ладно, забыли. Слушай, а тебе Ханна ничего не говорила до того, как легла в больницу? Вдруг ее что-то тревожило? Ничего не проскакивало в разговорах? Может, все это из-за того, что сделал Усик?» Глаза Эчхун округлились. Они с мужем старались избегать этой темы, поэтому не обсуждали случившееся ни с Сэри, ни с Ханой. «Неужели это стало причиной срыва? Она из-за этого порезала себе? А куда ушел Усик?» Пословицу слышала: «Жизнь заставит, украдешь. Он в клубе на работе, деньги зарабатывает». Звучало так, будто все, что он умеет, — это красть чужие деньги. А ведь болезненное состояние Ханы расстраивает и его. Усик и Эчхун были абсолютно разными людьми, ссоры для них были естественны, как воздух. Похоже, единственное, что их объединило, — это болезнь Ханны. Возможно, именно поэтому Сэри испытывала к девушке неприязнь. «Что же ты ему не прочитала лекцию?» — недовольно произнесла Сэри, прекрасно понимая, насколько Эчхун падка на деньги. «А теперь послушай меня внимательно, Лим Сэри. Прекрати делать вид, что только ты одна заботишься об Усике. Он уже давно меня не слушается. Думаешь, мне нужны его деньги? Я зарабатываю и сама. Ты полагаешь, мне нравится, что он ходит в этот чёртов клуб? Нет, я с ума схожу от беспокойства, когда думаю о том, что он снова может приняться за старое». И вот опять они грызлись из-за Усика. Обе не хотели, чтобы он снова сотворил с собой что-нибудь нехорошее. «Твои постоянные придирки довели до того, что он решился на кастрацию. Это ты во всем виновата. Меня аж всю трясёт!» Эчхун закричала. «Вы только посмотрите на нее. Чего же это тебя так трясёт-то, бедную? Знаешь что, я и так себе места не нахожу, переживаю за дочь, а тут еще ты пытаешься вынуть из меня душу». Усику были неинтересны не только Эчхун и Сэри, но и вообще все женщины на планете. Но почему он так с собой поступил? Неужели из-за Эчхун, которая контролировала каждый его шаг? Или проблема была куда шире, и во всем виновата Сэри? Если бы она не заглядывалась на него, Эчхун не стала бы ревновать, и в конечном итоге муж не огорошил бы ее новостью о химической кастрации. «Ой, ну прости. Слушай, Эчхун, узнала бы ты адрес психотерапевта?» «Уже узнала». «И где она живет? Заинтересовалась Сэри. «В нашем квартале. Помнишь, в прошлый раз мы говорили про аптеку, про ту, которая недавно появилась? Аптеку сердечных дел? Она живет там? Похоже на то». «Вот это да! Как тесен мир!» «Честное слово, эта аптека не вызывает у меня доверия», — вздохнула Эчхун. «Почему? Что с ней не так?» «По слухам, они продают любовный эликсир или что-то в этом роде». «Получается, название не случайное? Значит, они и правда имеют отношение к амурным делам». Почему-то все, связанное с этой аптекой, звучало очень интригующе. Сэри задумалась. Профессиональная сваха, толстушка Пак и ее коллега по цеху, специалист по межличностным отношениям, были влюблены в одного человека. В этот момент каждая из них подумала о чем-то своем. Жизнь Сэри была полна испытаний. За 30 с лишним лет ее хорошенько помотало. Она росла вполне счастливой девочкой, пока ее отец, электромонтажник, в результате несчастного случая на производстве не потерял руку и не получил инвалидность второй степени. Сэри посещала художественную школу и делала успехи в рисовании, а потом вдруг на их семью одна за другой посыпались беды, точно письма со счетами. Отец не мог смириться с инвалидностью, поэтому стал пить. Мать же перебивалась случайными подработками. Это отразилось на ее здоровье. Она заработала гипертонию и диабет. Мать исправно колола себе инсулиновые инъекции в живот, но это не помогло. Она оказалась частично парализованной. В одну из холодных зим отец, который волочил жалкое существование алкоголика, замерз и умер в окружении бродяг на Сеульском вокзале. Денег у семьи не было, поэтому его похоронили как бездомного за счет государства. К тому времени Сэри окончила школу и прошла отборочные испытания в художественный вуз, однако о высшем образовании оставалось только мечтать. Помыкавшись тут и там, Сэри по рекомендации знакомых устроилась секретарем и по совместительству бухгалтером в агентство Кэчхун. Ей нужна была маломальски стабильная работа, ведь она оплачивала сиделку для матери. Эчхун чувствовала некое родство с Сэри, понимая, насколько схожи испытания, с которыми они обе столкнулись в ранней юности. Но у Эчхун был непростой характер, и угодить ей как начальнице было крайне сложно. Бывало, когда толстушка Пак устраивала Сэри очередной разнос, Усик приносил ей пиво и старался ее подбодрить. С самой первой их встречи она понимала, что перед ней женатый мужчина, у которого есть ребенок. Но ведь говорят, что любовь не ведает границ. Тогда Сэри еще не знала всей истории отношений Усика и Эчхун. Да, у них была большая разница в возрасте, но они выглядели как обычная супружеская пара с ребенком. Могла ли Сэри подумать, что за тайну скрывает их семья? Как-то ее внимание привлекли его пальцы, сжимающие банку пива. С трудом верилось, что это руки мужчины. Пальцы тонкие и длинные, а кожа такая светлая, почти прозрачная, что через нее проглядывают темно-синие линии вен. В этих руках идеально бы смотрелся карандаш 4B, с помощью которого можно сделать набросок на холсте. Сэри нравился и голос Усика. Низкий и спокойный. Многие грубо отзывались о его внешности, говорили, что он щуплый и невзрачный. Так оно, по правде, и было. Далеко не красавец, субтильный, необщительный. У Эчхун тяжелый характер, но вы же знаете, что она хороший человек. Извините, не помню вашего имени. Сэри. Сэри. Любовь слепа. Поэтому в глазах Сэри даже несуразность усика выглядела привлекательно. Пишется через «э». Она захотела подчеркнуть это, чтобы показать, насколько современное у нее имя. «Ясно, теперь понял. А фамилия?» «Фамилию называть мне не особо хочется. Имя придумал отец, посчитал, что оно идеально подойдет будущей художнице. Но в итоге после себя он ничего мне не оставил, только свою фамилию. Поэтому я ненавижу отца. Хотя имя мне нравится. Звучит как собачья кличка. Иногда думаю, если в следующей жизни меня ждут такие же испытания, тогда я предпочла бы родиться щенком в доме у богатых хозяев. Знаете, когда смотрю на парочки, которых мы свели вместе, я чувствую зависть. Родители дали им все, что только можно пожелать. Они окончили университет, исполнили свои мечты, встретили идеального партнера. Не жизнь, а сказка. Сэри, вы слишком строги к себе. У вас впереди счастливое будущее. Не нужно опускать руки. Видите, даже такие, как я, продолжают жить. Усик старался подбодрить ее, но выглядел при этом очень грустным. Такой мужчина совершенно не подходил жестко и сильный Чхун. Обычно у пар, которые плохо смотрятся вместе, всегда есть какая-то тайная история. К Сэри в какой-то момент пришло осознание, что брак — это не на века. Пока работала под началом Эчхун, она слышала много историй от разных пар. Кто-то рассказывал, что нормально поговорить друг с другом они смогли только после свадьбы. Были и те, кто расставался во время медового месяца. Чаще всего причиной разрыва становились чувства к другому человеку. Но даже те партнеры, которые жить друг без друга не могли, после свадьбы, бывало, становились заклятыми врагами. Такие вот причуды у любви. Сэри подарила Усику репродукцию картины своего любимого художника Фернандо Ботеро со словами: «Не отставайте от Эчхун, наберите пару килограммов». Картина больше пришлась по вкусу начальницы, чем Усику, так что она повесила ее в гостиной. «Паршивка, ты что, влюбилась в Усика? Совсем стыд потеряла?» Первой, кто догадался о чувствах Сэри, была Эчхун. И как только она поняла, Сэри стало страшно. Она была готова к тому, что начальница оттаскает ее за волосы, но Эчхун отреагировала гораздо спокойнее. «Ты, наверное, вдохновилась поговоркой, что любовь не знает границ, но в современном мире в эти слова вкладывают иное значение. Теперь любовь происходит не только между мужчиной и женщиной». Эчхун говорила какими-то загадками. Сэри не понимала, почему начальница вдруг подняла эту тему. «Эчхун, мне очень жаль, если я тебя огорчила. Клянусь, у нас с Усиком ничего не было». «Конечно, тебе жаль. И ты еще не раз попросишь у меня прощения. Ты должна понимать, какую ошибку совершила». Эчхун была права. Сэри действительно совершила ошибку. Положила глаз на женатого мужчину с ребенком. «Ты должна понять одну вещь. Даже если все женщины мира устроят стриптиз перед моим мужем, он не посмотрит в их сторону. Не думай, что он упадет к твоим ногам, стоит лишь тебе подарить ему пару улыбок». Толстушка Пак обладала потрясающим талантом говорить обтекаемо, не напрямую. Пожалуй, в этом она была поистине мастерицей. Никогда не следовала проторенным путем в бизнесе. Поступала так, как подсказывала ей чутье сводницы. Мягко и ненавязчиво помогала клиенту понять, на какого партнера ему можно рассчитывать. Вот и сейчас она пыталась запугать Сэри, намекая, что требования Усика настолько завышены, что на обычную девушку он даже не посмотрит. Но ведь он как-то сошелся с Эчхун, и она теперь гордится тем, что смогла охмурить такого разборчивого мужчину. Ты ведь знаешь, что такое нетрадиционная ориентация?» Вопрос Эчхун застал Сэри врасплох. Девушка замерла, чувствуя, каким растерянным становится ее взгляд. Неужели есть еще люди, которые о таком не знают? И к чему вообще этот вопрос? Сэри ждала объяснений. Усик — один из них. Голова пошла кругом, все мысли смешались. Но каким образом Эчхун могла женить на себе такого человека и родить от него Хану? Сэри не осмелилась задать этот вопрос. Получается, что любовь заставляет пренебречь даже сексуальными предпочтениями. Оставалось загадкой, как Усик, будучи равнодушным к женщинам, смог полюбить Эчхун. «Эта аптека специализируется на продаже Виагры?» Сэри продолжала выспрашивать про новую аптеку, к которой тоже относилась с недоверием. «Не знаю. Мне кажется, нет. Вроде бы они торгуют препаратом, который влияет на сознание. Откуда ты знаешь? Ты ведь не ходила туда». Усик где-то об этом прочитал. «Наверняка в интернете?» «Возможно». Они выкладывали посты с рекламой в соцсетях. «И чем же там занимается психотерапевт Ханны?» «Понятия не имею». «Может, она фармацевт?» «Нет, фармацевт — другая женщина. Я видела ее несколько раз, когда проходила мимо. Красотка в белом халате все время наводит порядок в торговом зале». Сэри вдруг вспомнила пожилого мужчину, которого видела через витрину. «Там еще дед какой-то работает». «Дед? Ага». Как-то проходила мимо и увидела толстого старика, читающего книгу в торговом зале. Ну, вылитый персонаж с картины Ботера. Им нужно было назвать свою лавочку «В гостях у Ботера». Сэри усмехнулась, а Эчхун, что-то пробормотав в ответ, потянулась к пакету с кашей. Как бы сильно она ни страдала, голод терпеть не могла. «Правильно, поешь». В животе урчит, пару ложек съесть можно. Эчхун с неохотой открыла коробочку. «Говорила, что нет аппетита», а сама после нескольких ложек оприходовала всю кашу. Вот поэтому ее и прозвали толстушкой Пак. «Бедный Усик, и как он с ней только живет», — подумала Сэри и, не выдержав, рассмеялась, потому что Эчхун выглядела очень нелепо. Несмотря на то, что Усика совершенно не интересовали женщины, она точно знала, что выглядит куда более женственно, чем ее бывшая начальница. «Эй! Я прекрасно знаю, что ты потешаешься надо мной и моим лишним весом». Эчхун погрозила ей кулаком с зажатой в нем ложкой. За шутливым жестом скрывалась обида. Смех Сэри ее задел. «Ой, брось! Ты просто так лихо расправилась с кашей, что невозможно не рассмеяться. Ладно, давай лучше вернемся к этой странной аптеке». «Я уверена, в наше время любовь может угаснуть от чего угодно». Странно, что говорит об этом именно та, которая держится всеми руками и ногами за Усика. Это ведь Эчхун воспользовалась ситуацией, когда Усик не смог противиться зову тела. А потом использовала Хану, чтобы окончательно заарканить мягкотелого мужчину. Насколько я поняла, они торгуют чем-то вроде Виагры, которая влияет на мозг. Как только выпиваешь лекарство, тебя тут же пронзает стрела Купидона. Разговор становился все непонятнее и непонятнее. Любовь связана в первую очередь с физической близостью. Причем тут мозг? На секунду в лице Сэри промелькнула надежда. А вдруг это то самое средство, о котором она так долго мечтала? «Его можно купить?» Видимо, Эчхун заметила блеск в глазах Сэри. «А что, тебя привлекло их предложение?» «Можно подумать, тебя не привлекло. Ты ведь сама готова на все, чтобы сохранить супружеские отношения с Усиком. Лично мне стимуляторы не нужны, и я уже не в том возрасте, чтобы мечтать о любви. Просто думаю о том, чтобы советовать его парам, которые не могут достигнуть взаимности. А почему ты сама не хочешь его использовать? Какой толк от этого лекарства? Какой толк? Ты дашь его Усику, и вы заделаете Хане братика или сестренку. Это невозможно. Он решился на химическую кастрацию, потому что я его не привлекаю. Мне что теперь, притворяться мужиком, чтобы его заинтересовать? Внезапно Эчхун пукнула несколько раз подряд, оттянув одну ягодицу рукой. Сэри сморщилась и зажала себе нос. Она вышла из дома Эчхун и направилась к станции метро, как вдруг вспомнила. Она ведь приходила к бывшей начальнице за советом по поводу учительницы и госслужащего.